Глава 15. Кейн, как обычно, осмотрел коттедж в поисках следов взлома и жучков. Убедившись, что в доме безопасно, выложил все из карманов, снял пояс с кобурой и разделся. Вещи бросил в стиральную машину, а сам отправился в ванную. Обдумать нужно было много, а душ хорошо помогал освежить мысли. Прибытие Шейна Вулфа удивило его, но новичок станет ценным ресурсом в команде. Вулф провел время с пользой, усовершенствовал навыки, углубил познания в криминалистике и компьютерных технологиях. А едва жена скончалась, как правительство снова направило его на оперативную службу. «Зачем сводить нас троих вместе?» — гадал Кейн. «Это же нелогично». Выйдя из душа и одевшись, он бросил взгляд на блокнот. Тут же напомнили о себе срочные дела. В морге лежит совсем юная девушка, и он обязан найти убийцу ради нее и ее близких. Натянув футболку и джинсы, Кейн босиком прошел в спальню, где он оборудовал себе кабинет. Тут было почти как у Дженны. Камеры со всего ранчо передавали изображения на плоские мониторы. Повезло, что Дженна еще выбила у мэра средства на систему наблюдения за общественными местами в городе. Кейн сел за стол, включил ноутбук и перечитал все, что рассказали Паркеры. В прошлом составление профиля подозреваемого часто становилось для него вопросом жизни и смерти. Кейн изучал поведение и реакции человека. Движение глаз, испарина. Все это говорило о многом. Опрос родителей Фелисити позволил узнать одно. Никто из них с убийством не связан. На опознание тела Кейн проследил за их реакцией. Оба вели себя нормально. Убийца не проявил бы такого потрясения, ужаса и гнева. Кейн мало знал о том, как вести себя с людьми в горе, и ему нелегко было стоять рядом с Паркерами на опознании. Вид мертвого любимого человека нельзя забыть. Тревожные воспоминания не покидали Кейна никогда, и как бы он ни старался, забыть убитых им при исполнении не мог. Для него никто не был просто целью, хотя этот термин часто употребляли в командах зачистки, помогая стрелкам забывать ликвидированных. Но Кейн помнил имена и лица всех. Он просмотрел файлы, которые Вулф недавно приобщил к делу Фелисити Паркер, и понял, что сделал верные выводы. Анализ образцов почвы и телесных жидкостей займет время. Однако результаты экспертизы с места преступления уже впечатляли. Вулф отметил, что поблизости нет следов самой Фелисити, то есть убийца или один из убийц принес ее к камню. Вскрытие подтвердило, что девушку жестоко изнасиловали, но следов этого на валуне не обнаружилось. Изнасиловали и убили ее в другом месте. Но где именно? На плоском валуне убийца вскрыл тело девушки уже посмертно. Если верить Вулфу, то по своей природе этот акт носит обрядовый характер. И если в убийстве замешано двое, то один из них был главным и командовал, тогда как второй наблюдал. Хотя серийные убийцы редко работают в парах, делиться они не любят. Кейн потер затылок. Он изучал убийц, допрашивал серийников и социопатов из всех социальных групп. И то, что этот убийца свою жертву использовал, а потом очистил в реке, прежде чем перерезать ей глотку, говорило об очень нездоровом уме. Непристойная поза, в которую он уложил труп, и макияж указывали на то, что в детстве он сам подвергался длительному абьюзивному поведению. Возможно, со стороны женщины, красившей губы ярко-красной помадой. Убийца презирал ее и в то же время жаждал любви, в которой она ему отказала. Цветы тоже важны. Дети, жертвы издевательств, часто пытаются задобрить абьюзеров. Сама ли Фелисити пошла в лес со своим убийцей? Может, это тот, кому она доверяла? На тропинке не нашли следов борьбы, да и вряд ли девочка ее возраста сошла бы с пути, рискуя заблудиться в густой чаще. Она же была местная и знала лес. Кейн пролистал фотографии с места преступления, по очереди увеличивая каждый снимок. А проведя курсором мышки по отпечаткам ног вокруг валуна, почувствовал, как кожа покрылась мурашками. Черт подери! Следы вели от реки к камню. Кейн еще раз просмотрел снимки, увеличивая изображение дальнего конца опушки. И все внутри у него сжалось. К прогалине вела еще одна тропинка, почти полностью скрытая кустами. Кейн тихо выругался и открыл остальные снимки. Взглянув на место под другим углом, Он увидел, что тропинка сворачивает не в гущу леса, а к реке. В команде все здесь чужие, вот и не знали, как местные обычно к реке ходят. Их полностью поглотили само место преступления и следы. Никому и в голову не пришло, что к воде жертва или убийца спускались другим путем. Кейн схватил сотовый и позвонил Дженни, изложил ей свои мысли и рассказал о находках. «Может, там с Вулфом после встречи еще раз сгонять на реку? Осмотреть все по новой? Надеюсь, место не трогали. Уолтер составил перед выходом на прогалину знак и отгородил ее лентой. И как мы не увидели вторую тропинку? Надо было брать с собой Роули. Местный бы указал на нее. Мы увлеклись поиском улик. Беда в том, что если мы что-то упустили, убийца мог вернуться и подчистить за собой. Странно, что он еще и эти следы не замел. Может, его мальчишки спугнули?» Глядя на экран компьютера, Кейн вздохнул. «Может быть. Хотелось бы знать, как он понял, что в это время дня на реке никого не будет. Это должен быть местный. И как он заманил Фелисити к берегу? Она ведь шла в другую сторону. Думаю, она знала убийцу, а он все заранее спланировал. Немного притянуто. Явный психопат не только спланировал нападение, зная, где пойдет жертва, но и сумел, как ты говоришь, заманить ее на берег. Зачем ей сворачивать с пути в лес, если она планировала встретиться с друзьями и поехать в город? Ты что думаешь, девочки-подростки никогда не врут и не хранят секретов от родителей?» Кейн откашлялся. «Вдруг Фелисити назначила свидание парню или еще кому-то в лесу и сама вошла в чащу, иначе остались бы следы борьбы на тропинке. Не забывай, в город понаехало ковбоев, а девчонок к ним тянет. Плюс из дома Фелисити вышла в розовых ковбойских сапожках. А Лаки и Сторм после вчерашнего у меня первые в списке подозреваемых. Почему не парень? Его рано исключать. Вряд ли. Профиль не соответствует убийце-подростку. Как по мне, это мужчина постарше, лет 30, а то и больше. Белый. Убивал и раньше. Ее парню 20. Он в футбольной команде колледжа, а значит, здоровый. При таком телосложении возраст значения не имеет, не так ли? Он очень даже был способен убить Фелисити. А мы ведь еще не успели его проверить. По-моему, он остается подозреваемым главным образом из-за мотива. Хотелось бы знать, из-за чего они поссорились. А не могла Фелисити залететь? Да, еще и цветы у ее ног оставили. Да, и это не убийство на почве ревности или страсти. Кейн потянулся и зевнул. Нам как можно быстрее надо просмотреть детализацию звонков. Вдруг Фелисити звонила кому-то, или звонили ей перед выходом из дома, или сразу после. Утром она у меня будет, но без лабораторных анализов мы работаем вслепую. Понимаю твою озабоченность. Я и сама хочу этого монстра поймать. Дженна вздохнула. Уже поздно, и я из сил выбилась. Ты должна быть тоже, а нам всем надо быть в тонусе. На сегодня с меня хватит. До завтра. И она отключилась. Кейн уставился на экран сотового. А ведь ему надо было так много догадок обсудить. Ожидание завтрашнего разговора всполошило Дженну. Впрочем, если повезет, то, узнав кое-что о своих помощниках, она успокоится.